Третья Ездры, глава 4. «Тогда отвечал мне постный ко мне ангел, которому имя Уриил, и сказал, «Сердце твое слишком далеко зашло в этом веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего». Я отвечал так, господин мой. Он же сказал мне, «Три пути послан я показать тебе, и три подобия предложу тебе. Если ты одно из них объяснишь мне, то я покажу тебе путь, который желаешь ты видеть». «И научу тебя, откуда произошло сердце лукавое». Тогда я сказал, «Говори, господин мой». Он же сказал мне, «Иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел». «Какой человек, — отвечал я, — может сделать то, чего ты требуешь от меня?» А он сказал мне, «Если бы я спросил тебя, сколько обиталишь в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, или сколько жил над твердью, или какие пределы у рая, ты, может быть, сказал бы мне, в бездну я не сходил, и в ад также, и на небо никогда не восходил. Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, и о том, без чего ты быть не можешь, и на это ты не отвечал мне, и сказал мне, ты того, что твое и с тобой и от юности не можешь познать. Как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Всевышнего? И в этом уже заметно растленном веке понять растление, которое очевидно в глазах моих. На это сказал я, лучше было бы нам вовсе не быть, нежели жить в несчастьях и страдать, не зная почему. Он же в ответ сказал мне, вот я отправился в полевой лес, и застал дерева держащими совет. Они говорили, придите и пойдем и объявим войну морю, чтобы оно отступило перед нами. И мы там возрастим себе для себя другие леса. Подобным образом и волны морские имели совещание. Придите, говорили они, поднимемся и завоюем леса полевые, чтобы и там приобрести для себя другое место. Но замысл леса оказался тщетным, ибо пришел огонь и сжег его. Подобным образом кончился и замысел вор морских, ибо стал песок и воспрепятствовал им. Если бы ты был судьей, кого бы ты стал оправдать или кого обвинять? Подлинно отвечал я, замыслы были суетны, ибо земля дана лесу, дано место и морю, чтобы носить волны свои. Он же в ответ сказал мне, справедливо рассудил ты. Почему же ты не судил таким же образом себя самого? Ибо как земля дана лесу, а море волнам его, так обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле, а обитающие на небесах могут разуметь, что на высоте небес. И отвечал я и сказал, молю тебя, Господи, да дастся мне смысл разумения. Не хотел я вопрошать тебя о высшем, а о том, что ежедневно бывает у нас. Почему Израиль предан на поругание язычникам? Почему народ, который ты возлюбил, отдан нечестивым племенам? И закон отцов наших доведен до ничтожества, и писанных постановлений нигде нет. Переходим из века сего, как саранча, жизнь наша проходит в страхе и ужасе, и мы сделались недостойными милосердия. Но что сделает он с именем своим, которое наречено на нас? Вот о чем я вопрошал. Он же отвечал мне, чем больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться, потому что быстро спешит век сей к своему исходу. И не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена, потому что век сей исполнил неправдою и немощами. А о том, о чем ты спрашивал меня, скажу тебе, посеяно зло, а еще не пришло время искоренения его. Посему, доколе посеяно не исторгнется, и место, на котором насеяно зло, не упразднится, не придет место, на котором всеяно добро». Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначало, и сколько нечестия народило оно доселе, и будет рождать до тех пор, пока не настанет молодьба. Рассуди собою, сколько зерно злого семени народило плодов нечестия, когда будут пожаты бесчисленные колосья его, какое огромное понадобится для сего гумно. Как же и когда это будет, спросил я его, почему наши лета малые и несчастны? «Не спеши подниматься, — отвечал он, — выше Всевышнего, ибо напрасно спешишь быть выше его. Слишком далеко заходишь. Не о том же ли вопрошали душа праведных, души их, в затворах своих, говоря, «Доколе таким образом будем мы надеяться, и как это плод нашего возмездия?» На это отвечал мне Иеремиил, архангел: «Когда исполнится число семян у вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвигнет, и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера». Я же в ответ на это сказал ему: «О, Владыка Господи, а мы все преисполнены нечестием, и, может быть, из-за нас не наполняется житницы праведных ради грехов, живущих на земле». На это он отвечал мне: «Пойди спроси беременную женщину, могут ли по исполнении 9-месячного срока ложесная удержать в себе плод?» Я сказал: «Не могут». Тогда он сказал мне: «Подобно ложеснам и обиталище душ в преисподней. Как рождающая спешит родить, чтобы освободиться от болезни рождения, так и эти спешат отдать уверенное им. Сначала будет показано тебе то, что ты желаешь видеть». «Если я обрел благодать перед очами твоими, — отвечал я, — если это возможно, и я способен к тому, покажи мне, имеющее прийти, более ли того, что прошло, или сбывшееся, более того, что будет. Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю». Он сказал мне: «Стань на правую сторону, и я объясню тебе значение подобием». Я встал и увидел, вот горящая печь проходит передо мной, и когда пламя прошло, я увидел, остался дым. После всего прошло передо мной облако, наполненное водою, и пролился из него сильный дождь. Но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал мне, размышляя себе: «Как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым». Тогда я умолк, умолял его и сказал: «Думаешь ли ты, что я доживу до тех дней? И что будет в эти дни?» На это отвечал он и сказал: «О знамениях, о которых ты спрашиваешь меня, я отчасти могу сказать тебе, а о жизни твоей я не послан говорить с тобою, да и не знаю».